Максим Хорсун. Клинопись. Часть вторая. Продолжение. С прибытием парома жизнь на базаре Пиджента воскресла. Конечно, в крошечный пограничный городок серьезные купцы наведывались редко. Местное население всегда оставалось бедным, навариться на нем было сложно. Да и Цербер во главе таможни оставлял мало пространства для развертки масштабных торговых операций. Редкие караваны шли из пустыни через Пиджент в Россию, но никогда наоборот. Но вот кто-то из окрестных торгашей успел перекупить у предприимчивых морячков пшеничную муку, консервы и непременно настоящую русскую водку, что не замедлили оказаться на базарных рядах. Спрос на эти продукты был, как всегда, высок, даже на спиртное, что перепродавалось по заоблачной цене, с тройной накруткой. И хоть население городка было преимущественно мусульманским, но ведь и мусульмане любят быструю езду. И Верещагин отдавал предпочтение русской водке перед самогоном из кураги Пиджинского разлива. Хотя здешняя абрикосовка была отнюдь не дурна, только не стал покупать он родимую у местных барыг. Капитан парома Трофим Уварович преподнес ему презент, как положено преподнес, без раболепства, без желания подмазаться. Просто подарил, показал свое уважение. Ведро превосходной смирновки. Вот было бы только подо что ее применить. Эх, скорее бы вернулась Настасья. Как бы Зуфра хорошо не готовила шурпу, а крошку ей ни за что не осилить. Щи не осилить. А про отбивную из свинины вообще лучше не заикаться, если хочешь дожить в этих краях до старости. Он шел по базару, на котором гудело все население Пиджента. От несмышленышей до аксакалов. То и дело, со стороны пустыни налетали порывы суховея. Шипастые перекати-поля шуршали в проходах между прилавками, как будто здесь был не центр города, а пески каких-нибудь кизилкумов. Верещагин заметил за прилавками новые лица. Этот бородатый бортник, видимо, пожаловал с парома. Русский мужик не хуже, чем азиат, расхваливал мед, что благоухал из раскрытого бочонка. А вот покрытый шрамами шельма... Он покупал и продавал изделия из золота и серебра. Длинноволосый молодой человек притащил с корабля чудо-юдо Патефон и терзал весь рынок записями современных оперетт и романсов. Тут же он предлагал купить какие-то пластины. Трофим Уварович не внял совету Верещагина. «Отплыть Христа ради хотя бы до утра, дабы не искушать бандита». Капитан парома ответил, что непременно уделит безопасности корабля особое внимание, но Пиджент — это не то место, куда выгодно заходить дважды, а каботаж в здешних водах занятие рисковое, поскольку кругом мель. Капитан пообещал выставить усиленную вахту, и если в городе, упаси боже, начнутся беспорядки, немедленно отдать концы. Кахи же, вернувшись с окраины, рассказал, что Абдулла никуда из Пиджента уходить не собирается. Возле старой топливной станции строительного мусора, оставленного царскими инженерами, когда-то в Пидженте планировали построить настоящий порт с инфраструктурой, Абдулла возводит укрепление. Пустынный орел, ясное дело, что-то задумал. Может, ему стало известно, что в окрестностях объявится Карачеркес, и что Краюхин собирается увести своих молодцов, оставив Пиджент без защиты. Они въехали в Пиджент с трех сторон, в то время, когда над горизонтом догорал последний луч солнца и багровый кисель сумерек обволок улицы. Они въехали в город тремя путями, и если бы кто-то из горожан задумал отправиться в пустыню, он бы понял. Все дороги из Пиджента перекрыты. Перекрыты пришедшими из песков всадниками. О нет, то были не торговцы. Никто из местных никогда не видел более странной компании. Это при том, что Пиджент был городком многонациональным. Да и караванщики, каких только народностей сюда не захаживали. Вспомнить хотя бы нукеров Абдулы. А эти? Среди них были и арабы, и сирийцы, и, кажется, ливанцы. А кроме того, таджики, туркмены, курды. Все при оружии. Все терты песками и жизнью, все до единого с печатью Каина на лицах. Отряд возглавлял европеец. Высокий, светлоглазый европеец. Он носил безрукавку из кожи буйвола, изношенные много раз латанные брюки заправлял в высокие сапоги. На его голове сидела широкополая шляпа, таких здесь отродясь не видели. И вообще видом он походил на пастуха из Нового Света, вышедшего на тропу войны и забывшего с нее свернуть. Бок о бок с европейцем ехал черный, как ночь, исполин. Видимо, это был и вовсе не человек. Как сын, рожденный женщиной, мог обладать столь темной кожей? Еще на исполине почти не было одежды. Его срам едва-едва прикрывала набедренная повязка, сделанная из шкуры нездешнего зверя, а поджарый торс крест-накрест опоясывали сыромятные ремни. На ремнях звенело в такт лошадиным шагам оружие. Два клинка, два пистолета, топор с лезвием причудливой формы и карабин английского производства. Три пути, ведущие в Пиджент, сливались на базарной площади. Здесь же слился в единое целое отряд загадочного европейца. Три дюжины пустынных странников. Такими силами можно было при необходимости штурмовать гарнизон Краюхина. Три дюжины лихих клинков — слишком много для такого крошечного городка, как Пиджент. Покупатели давно покинули базар. Разошлись уже по домам местные лавочники. Только заезжие торговцы пировали в тесном кружке, разложив снеть на одном из прилавков. Да у белой стены новой почты засиделись за кальяном трое невозмутимых аксакалов. Европеец подвел отряд к старикам. Те так же отрешенно, как и минуту до того, пустили по кругу узорчатый мундштук. В воздухе возле них отчетливо пахло анашой. Европеец заговорил. Как и следовало ожидать, такое наречие зазвучало в Пидженте впервые, и никто из аксакалов не понял ни слова. Тогда из строя странников выехал туркмен в полосатом халате и тюбетейке. «Мой господин спрашивает, кто в этом городе главный, да?» Один из аксакалов поднял на туркмена мутные глаза. «Давно здесь сидим», — ответил он и захихикал. Верещагин отдыхал в саду. Он лежал на тахте, в его руках была гитара. Рядом на столике дымила полная окурков пепельницы и медленно нагревался ополовиненный графинчик со Смирновкой. Поддействовал на душу офицера своей музыкой длинноволосый юнец с патефоном. Захотелось и Верещагину сочинить что-нибудь, романсик какой-нибудь на модных аккордах выдумать, чтобы в нем и о любви, и о разлуке спето было, чтобы и об удаче, и об этих далеких от милого сердцу севера края куплеты звучали. Он уже было подобрал гармонию, когда его прервал взбудораженный Кахи. Мальчишка без спросу ворвался в сад Верещагина, тараторя на ходу. «Господин капитан! Какие-то люди приехали из пустыни, у них много оружия, господин капитан. Они спрашивают у аксакалов, кто у нас в городе старше, а у тех, что ни спроси, теперь до утра хихикать будут». Верещагин встрепенулся. «Это не Абдулла?» «Нет, я их здесь не видел ни разу. Совсем незнакомые, господин капитан, совсем чужие», — поспешил ответить Кахи. «И с ними черный дев с белыми зубами приехал». «Неужели Карачеркес перехитрил Краюхина, ушел от облавы и прорвался в Пиджент?» Верещагин вскочил на ноги. Кахи помог ему натянуть сапоги. «Нас, не понос, так золотуха». Предположение о визите Карачеркеса показалось Верещагину единственно верным, и потому он испугался. Какой шайтуть ты, черт, принес их нам на голову! Пробормотал Верещагин. В чем был? В белой домашней рубахе и синих форменных брюках с лампасами он выскочил на улицу. Сунул перед этим за пояс наган, хотя если в пиджент, пожаловал кара-черкес. Кара-черкес — это серьезно. Куда серьезнее, чем Абдулла. Он помчался вдоль пустынных улиц. Вперед по шаткому деревянному мостику через Арык. «Скорее, ваше благородие!» — подгонял он сам себя. «Вперед! Мимо мечети, через сгущающийся сумрак, под аккомпанемент цикад! Вперед! Мимо прокаженного дервиша, пробравшегося таки в город, к зажатому двухэтажными постройками устью входа на базарную площадь!» А на базаре вовсю хозяйничали незнакомцы. Среди драных халатов странников выделялась мускулистая фигура исполинского негра. Людей этой расы в здешних краях отродясь не видели, поэтому неудивительно, что мальчик принял африканца за пустынного демона Дева. Африканец горцевал верхом на гнедой кобыле и был непристойно, как посчитали бы здешние блюстители морали, наг. Испуганные торговцы вяло защищали свое добро. Они наверняка успели 300 раз пожалеть, что не убрались с рынка вместе с местными в то время, когда отсюда ушли последние покупатели. Теперь же заезжих охотников за прибылью шутливо и беззлобно грабили охотники на двуногую добычу. Где-то на другой стороне рыночной площади раздался звон разбивающегося стекла, и следом женский вопль. «Нет, не кара-черкес», — понял Верещагин, — «как бы не хуже». Он вынул пистолет и, мысленно перекрестившись, пальнул в воздух. «Кто здесь искал главного?» — проревел он. «Я капитан Павел Верещагин, и я отвечаю за порядок!» За порядок в городке и окрестностях отвечал Краюхин. Только зачем заезжим бандитам знать все нюансы? Но на него уже глядели. Мгновение, и вот его уже теснят лошадьми, и вокруг клацают затворы винтовок. «Кто здесь хотел говорить?» — вновь спросил Верещагин. Прозвучало это грозно и убедительно. Всадники расступились. Навстречу таможеннику выехал европеец. Он смерил Верещагина долгим взглядом и заговорил на фарси, обращаясь к одному из бандитов. «Муса, спроси этого усатого кабана о караване. Если он ничего не знает, пристрели. Он меня раздражает». Верещагин поспешил взять быка за рога. На фарси он говорил бегло, вопрос сам сорвался с языка. «Скажи, кто ты и что здесь забыл?» Европеец рассмеялся. «Мне нравится этот русский!» — выкрикнул он, обращаясь к спутникам. «Но вопрос все же задам я». Он едва заметно наклонился вперед. «Видел ли ты здесь караван некого Абдуллы, почтенный Павел?» «Видел», — ответил Верещагин. «Он ушел из пиджента». Белокожий незнакомец нахмурился. Надул заросшие недельной щетиной щеки. «Врешь, русский! Следы каравана вели в одну сторону. Абдулла еще здесь». «Тогда или ищи его сам, или убирайся», — отрезал Верещагин. «Но безобразие чинить в городе я не позволю никому». Главарь глубокомысленно закивал, мол, «боюсь, боюсь». «Ты, хранитель порядка, напрасно покрываешь Абдуллу», — сказал он, не сводя с Верещагина пристального взгляда. «Абдулла — вор и мошенник». «А чем лучше ты? Человек, пришедший из пустыни, не назвавший своего имени, говорящий на чужом здесь языке?» Европеец усмехнулся. «Если желаешь, зови меня Имерек. А язык, на котором я говорю сейчас, похоже, устраивает нас обоих. Нет смысла говорить на английском, французском или немецком. К тому же у меня нет секретов от моих братьев по оружию. Верно, клинки?» Клинки разразились воодушевленным воплем. «Дело табак», — понял Верещагин. Но не к лицу бравому капитану было юлить, хитрить или более того заискивать перед заезжим оборванцем в нелепой шляпе. «Ищи-ка лучше своего Абдулу сам!» — проговорил он тоном, отметающим любые препирательства. Нужные интонации Верещагин отточил во время досмотров караванов и задушевных бесед с взбешенными караванщиками. Он отвернулся и зашагал к сбившимся в безмолвную кучку приезжим торговцам. «Муса!» — коротко приказал главарь. Дорогу Верещагину в сей же миг преградил всадник на кауром жеребце. «Э! Хозяин не договорил с тобой, да?» — окликнул его конный, поигрывая перед лицом таможенника плетью. Верещагин вздохнул. Утер рукавом выступившую на лбу испарину. То, что произошло дальше, заняло всего несколько мгновений. Верещагин схватил жеребца за шею одной рукой, другой за узду и дернул вниз и в сторону. Конь всхрапнул, завалился на бок и упал на землю, подмяв под себя наездника. Пока бандиты изумленно таращились на то, как жеребец сердито легается и пытается подняться, а поверженный всадник проклинает богов, Верещагин выхватил из-за пояса наган и метнулся обратно. Главарь был все еще рядом. Если бы схватить его и использовать в качестве живого щита, вот тогда можно было бы побеседовать на равных. С кличем «Эй, эй, эй!» на Верещагина бросился негр. В руках темнокожий воин сжимал топор. Верещагин успел разглядеть, что лезвие его оружия сделано из причудливо выточенной кости. Дикий народ, варварские нравы. Верещагин поднырнул под удар, пропуская костяное лезвие мимо, и оказался возле мыльного крупа его лошади. Не мудрствуя лукаво, он толкнул кобылу обеими руками, снова вложив в движение медвежью мощь своего тела. Как и жеребец, за полминуты до того кобыла визгливо заржала и рухнула на бок. Ловкий негр черной ящерицей выскользнул из седла, прежде чем на него навалилась бы легающаяся туша. Перекатившись по земле, он вскочил на пружинистые ноги и выдернул из ножен два изогнутых, точно львиные зубы, клинка. В этот миг грянул залп из десятка ружей. Лошади заметались по рыночной площади, переворачивая пустые прилавки и сбрасывая с себя всадников. У Верещагина заложило уши. Он поспешил убраться с дороги, несущейся прямо на него кобылы. Лошадь волокла за собой труп хозяина, застрявший ногой в стремени. Африканца Верещагин потерял из виду, но темнокожему Д и остальным бандитам сейчас стало не до таможенника. С крыш домов, окружавших базарную площадь, невидимые стрелки поливали их свинцовым ливнем. И наступившая ночь не мешала увидеть, как песок под копытами мечущихся лошадей покрывается пятнами крови. Торговцы, позабыв о товарах, разбежались кто куда. Банда европейцев, хаотично отстреливаясь, хлынула на дорогу, уводящую в пустыню. Верещагин бросился за перевернутый прилавок и из-за этого укрытия разрядил револьвер, целясь в увенчанную широкополой шляпой фигуру. Главарь бросил взгляд за спину, затем прижался к шее лошади и пустил ее галопом. Верещагин переломил горячий наган и стал торопливо перезаряжать барабан, когда рядом скользнула чья-то тень. «Эй, урус! Не стреляй, не надо!» — окликнул его незнакомый голос. Тень переместилась ближе, и Верещагин узнал в ней косматого таджика, человека Абдулы. «Пойдем, урус!» — позвал таджик. «Абдула зовет!» Верещагин поглядел в сторону отступающей банды, но там, откуда только что раздавались выстрелы, лишь клубилась пыль. Бандиты растворились среди бархан. «Ай, урус, ай, шайтан, конь руками повалил! Мои глаза это видели, да?» Таджик вел Верещагина к топливной станции, где, по словам мальчика Кахи, обосновался Абдулла. Здесь граница между городком и пустыней была весьма размытой. Верещагин знал эти места как свои пять пальцев, или даже лучше. Вот сейчас они взберутся на дюну, и оттуда откроется песчаная равнина, посреди которой разбросаны в беспорядке каменные блоки и китовые туши нефтяной цистерны. Возле нее Абдулла, скорее всего, и разбил лагерь. Точно. Абдулла не дурак. Забравшись на цистерну, один человек, вооруженный пулеметом, мог бы отбить нападение с любой стороны. Сам Верещагин как-то обговаривал с лейтенантом Краюхиным возможности обороны Пиджента, и они сошлись, что старую топливную базу можно было превратить в неприступный бастион, причем минимальными усилиями. Верещагин заметил тени, мчавшиеся с ними наперегонки. «Так, значит, остальные контрабандисты покинули Пиджент следом». Он застал Абдулу за странным занятием. Контрабандист сидел у костерка за нагромождением известняковых блоков и в руках держал одну из глиняных плиток из тюка с багдадским камнем. Бережно держал, словно младенца. Едва не баюкал. Верещагин увидел, как Абдулла подносит плитку к лицу и осторожно дует на нее, морща лоб и высоко вскидывая черные брови. В тот же миг затрепетало пламя костра, взметнулись над головой контрабандиста то ли ночные птицы, то ли летучие мыши. Затем Абдулла передал плитку женщине в чедре. Та с очевидным нетерпением приняла багдадский камень, отвернулась и что-то быстро зашептала, указывая пальцами, унизанными серебряными кольцами, в сторону окутанной темнотой пустыни. Верещагин почувствовал, как от этого шепота его тело покрывается гусиной кожей. «Что за черт?» Шипящий шепоток, в котором звучал шорох песка, осыпающегося с верхушек барханов, вздохи ветра, несущего смерть из сердца пустыни, скорее мог принадлежать злобной Эфи, чем женщине. «Странная судьба ждет меня, однако», — проговорил Абдулла неспешно, будто продолжая прерванный разговор. «Я, говорят, умру вот здесь, возле этой самой цистерны. И ты будешь рядом». Верещагин шагнул вперед, схватил Абдулу за халат и легко, будто котенка, поднял контрабандиста в воздух. Крякнул, сплюнул, а затем швырнул горе-караванщика на груду блоков и следующим движением вдавил в его щеку дуло нагана. «Но я умру не сейчас», — пояснил, закатив глаза Абдулла. Верещагин почувствовал, что в правый бок его укололо острее кинжала, предупреждая. «Пока только предупреждая». За его спиной стоял тот самый косматый таджик. «Говори, Абдулла», — приказал Верещагин. «Ведь я успею спустить курок до того, как твой нукер рассечет мне печень». «Что ты хочешь знать, дорогой?» — спросил Абдулла. «Что за чертовщина происходит в моем городе? Какие беды ты принес в Пиджент из пустыни?» «Эй, убери руки и спрячь пистолет. У нас есть время до восхода луны. Будь моим гостем». Верещагин выругался и отступил. Абдулла сел на землю. Потер надавленную щеку, поправил на груди халат. «Ты видел британца?» «Британца?» — машинально переспросил Верещагин. Перед его внутренним взором возник образ бандита-европейца. «Его зовут Джордж Смит. Он одержим бесами. Это очень хитрый и очень опасный человек», — сказал Абдулла. «Но ведь и ты, старик, не сахар», — возразил Верещагин, подсаживаясь к костру. «Ай, да забудь же о старых обидах!» Абдулла жестом подозвал таджика. «Махмуд, чаю господину капитану!» «Ты ведь захотел выяснить правду?» — спросил он, щуря глаза. «Тогда слушай и не перебивай. А затем реши, в какую сторону станет палить твой наган». В году 1883 газета «Лондон Экспресс» напечатала новость, которая всколыхнула ученые круги Европы и Америки. Во время археологических раскопок на месте древнего Вавилона в Междуречье были обнаружены глиняные таблички, покрытые клинописными знаками. После долгих трудов клинопись удалось перевести. «Багдадский камень. Та корявая плитка среди товаров Абдулы», — догадался Верещагин. «Вот оно что. А караванчик-то безграмотно излагает, словно кружева плетет. Что-то здесь не сходится. Как пить дать не сходится». Оказалось, что на табличках была записана эпическая поэма ассирийцев, которая получила название «Сказание о Гильгамеше». В эту поэму входили главы, содержащие первые на земле описания сотворения мира, происхождение жизни, вселенского потопа. Конечно, многих табличек не хватало. В повествовании то здесь, то там зияли смысловые разрывы. И тогда Лондон-экспресс объявил, что заплатит 1000 золотых гиней тому, кто найдет недостающие таблички. Джордж Смит, скромный музейный служащий, у которого ранее не замечалась склонность к авантюрам, оставил музей, работу, семью и отправился в богом забытые земли, населенные дикими бедуинами. Он поехал на раскопки Ниневии, города на северо-востоке Междуречья. Сначала им руководила жажда денег, затем научный интерес. Потом он узнал, что семья потеряла родовое поместье из-за его долгов, и поиск табличек превратился в вопрос жизни и смерти. А далее... Тут Абдулла перешел на шепот. Когда пески почти выпили из него жизнь, пришла весть из Лондона о том, что его жена покончила с собой, не выдержав нищеты и унижений. Тогда Смит понял, что должен отыскать эти проклятые таблички во что бы то ни стало, иначе все жертвы можно будет считать напрасными. «И что ты думаешь? Он нашел их! Нашел все! И даже больше, чем мог себе представить! Он нашел таблички, которые я почему-то вижу среди твоих товаров, караванщик!» — проговорил багровее лицом Верещагин. «Ты украл их! Теперь понятно, почему умалишенный Джордж Смит ревет и мечет! Ты верблюжье дерьмо, Абдулла! Ты задница павиана! Из-за тебя жизни жителей Пиджента висят на волоске!» «Лучше выпей чаю, господин капитан. Ты выслушал только половину истории», — усмехнулся Абдулла. «Самое интересное ждет тебя впереди». Джордж Смит на самом деле отыскал таблички в том месте, где стояла древняя Ниневия. Он вынул их из основания зиккурата, на вершине которого приносили жертву богу Энлилю. Но находка эта не одарила Смита ни мудростью, ни славой, ни богатством. Его жаждущий возмездия безумный дух получил возможность воплотить в жизнь любой замысел мести, направленный против всего и вся. В руках у Джорджа Смита оказалась власть над пустыней, а может быть, над миром. «Поясни!» Абдулла указал пальцами на табличку, лежащую у женщины на коленях. «Вот настоящее сокровище Ниневии. Гюльшамаш тебе расскажет. Внимай же, господин капитан». И женщина заговорила. Когда вверху небо названия не было, суша внизу не имела названия, начал переводить ее шипящую речь Абдулла. «Апсу первородный, все сотворивший, и матерь Тиамат, что все породила, воды свои воедино мешали. Тогда в недрах зародились боги младые». Продолжение и окончание рассказа Максима Хорсуна «Клинопись» в следующем выпуске «Модели для сборки».